Так почему же желание все время с новой силой поглощает его? Маркус сел за руль своей Вольво. От стыда и боли по его щекам катились слезы. Его тело окаменело от ярости. От напряжения заболели старые раны, и физическая боль только еще больше унизила его. Но что же он за человек такой? Другие мужчины его бьют и презирают, женщины избегают его. В его ушах все время звучал язвительный голос матери, говорящий, что он просто смешон. Он на самом деле был смешным. Правда вдруг обрушилась на Маркуса Ринара всей своей тяжестью. Проезжая мимо дома, где убили Памелу, Маркус рыдал. Ее смерть тенью пройдет рядом с ним до конца его дней. Что за жизнь он вел? Подозреваемый в убийстве, вызывающий смех бедолага, живущий вместе с матерью. Его снова и снова отвергают женщины, которых он любит. Он всегда будет смешным, одиноким, нежеланным. Так и ради чего ему жить? Вольво свернула к дому, и Маркус выключил мотор. Им овладела настойчивая потребность действовать. Присоединившись к другим чувствам, свившимся в тугой клубок в его душе, он громко хлопнул дверцей машины и вошел в дом. Виктор сидел на площадке лестницы, примеряя одну из изготовленных матерью масок, и, раскачиваясь из стороны в сторону, он мгновенно вскочил на ноги и пробежал мимо Маркуса, пронзительно визжа: «Красное! Красное! Красное!» «Прекрати!» — прикрикнул на брата Маркус. «Ты разбудишь маму!» «Мама, выход! Красное! Очень красное!» «О чем ты говоришь?» Маркус прошел через столовую. Против воли он все-таки взглянул на стену. Разумеется, краска не подошла. Уже поздно, мама давно в постели. Виктор отчаянно замотал головой. «Мама, выход! Красная!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — нетерпеливо ответил Маркус. «Куда она могла пойти? Ты же знаешь, что мама не водит машину по ночам». Виктор забеспокоился еще больше, когда они подошли к двери в комнату Маркуса. Он прижался головой к стене и запричитал. Маркус схватил его за плечи. «Виктор, прекрати! Иди в свою комнату и успокойся! Посмотри свои книги!» Маркус подавил вздох. Ему было очень жаль брата. Бедный Виктор, пленник собственного мозга. Но, может быть, Виктору-то как раз и повезло. «Пойдем со мной», — спокойно сказал Маркус. Взяв Виктора за руку, он повел его наверх, успокаивая по дороге. «Красная! Красная!» — шептал Виктор. «Нет ничего красного, Виктор». Маркус привел его в спальню и включил лампу. Виктор сел на краешек кровати и стал раскачиваться из стороны в сторону. Петушиные перья, украшавшие углы его маски, шевелились, как антенны. Он выглядел абсурдно. «Я хочу, чтобы ты просчитал до 5000 по 16, — попросил брата Маркус. «А когда закончишь, скажешь мне, сможешь это сделать?» Виктор стеклянными глазами смотрел мимо брата. Вполне вероятно, что когда он досчитает до 5000, он забудет о том, что его так расстроило. Маркус вышел из спальни брата и остановился, поглядывая на дверь в комнату матери. Разумеется, она там, паучиха в своем гнезде. Есть только один способ убежать от них всех. Маркус целеустремленно спустился к себе в комнату, закрыл за собой дверь и подошел к ящику, где лежал перкодан. Доктор выписал ему 75 таблеток, вероятно, в надежде, что Ринар выпьет их все сразу. Маркус принял много после того, как Фуркейт избил его. но оставалось еще достаточно. Более, чем достаточно. Но пузырька в ящике не оказалось. Виктор? Нет. Если бы Виктор принял слишком много перкодана, то результатом стало бы не возбуждение. Он бы заснул или умер, что было бы еще лучше. Маркус отошел от тумбочки и прошел в рабочий кабинет. Он уже все убрал после вчерашнего приступа безумия. Все снова стояло по местам. Кругом царили чистота и порядок. Карандашный набросок Анни стоял на мольберте. Маркус погладил пальцем испачканный угол. Он представил, что это кровь Анни на портрете. Он повернулся к рабочему столу и разложенным на нем с хирургической точностью инструментом, разглядывая острое лезвие рабочего ножа.